А Лейбниц, независимо от Ньютона, разработавший дифференциальное и интегральное исчисление, философ, логик, историк, публицист, юрист, географ, педагог, путешественник, политик, дипломат, алхимик, организатор научной работы и библиотечного дела, лингвист. Он додумался до двоичной системы исчисления и усовершенствовал одну из первых счетных машин. И подобными же целыми университетами были Кеплер, Спиноза, Монтень, Паскаль. Это ему, Паскалю, философу и математику, публицисту и сатирику, моралисту и мистику, врагу ползучего эмпиризма и узости мысли принадлежит глубоко верное определение великого человека. Величие души обнаруживается не в том, что человек достигает какой-нибудь крайности, а в том, что он умеет сразу коснуться обеих крайностей и наполнить весь промежуток между ними. Век XVIII также не был обижен универсально развитыми людьми. Вольтер, Бьюфон, Дидро, Кант, Руссо, Лессинг. Век XIX – Пушкин, Гумбольдт, Гаусс, Гегель, Маркс, Энгельс, Герцен, Дарвин, Толстой, Бальзак, Максвелл. Быть может, положение изменилось в нашем, 20 веке, в связи с растущей специализацией, дроблением наук и научной проблематики, в связи с взрывоподобным ростом информации. Быть может, теперь оправдывается пропись, которой мы себя успокаиваем, что время универсалов миновало? Не будем говорить об Эйнштейне, его разносторонние интересы и способности, математика, физика, искусство, философия, история наук хорошо известны, но другие. Быть может, кто-нибудь назовет среди ученых первой величины человека, не выходящего за пределы своей специальности. Нильс Бор, но он автор оригинальных статей по вопросам философии, биологии, искусства, психологии, по специальным проблемам. Циолковский? Кому неизвестно, что в нем слились самобытный мыслитель, астроном, математик, литератор и публицист? Или Вернадский, геохимик, эколог, географ, биохимик, организатор исследований, философ, историк и социолог науки. Или Чижевский, в молодости литератор, поэт, переводчик, талантливый живописец, а затем создатель гелиомедицины. Быть может, этот искомый тип ученого XX века Джон Бернелл, одна из универсальнейших голов за всю историю науки? Или Борн, Винер, Колмогоров, Семенов, Глушков? Где же он, узкий специалист? Это, возможно, звучит парадоксально, но им является каждый из названных ученых. Каждый ученый в момент исследования конкретной проблемы действует как узкий специалист, то есть узко фокусирует для ее решения весь многообразный и разносторонний спектр своих знаний и способностей, развитых с помощью искусства, философии, частных наук. Но если гений – это, как правило, универсально развитая личность, то не следует ли сделать отсюда и обратный вывод? Многогранное развитие способностей на основе активного освоения целостной культуры – вот единственный путь к творческим свершениям. И, конечно, это касается отнюдь не только светил, но и каждого исследователя, инженера, изобретателя. В свое время я познакомился в редакции литературной газеты с многочисленными читательскими письмами на тему о рационализме и эмоциональности в век научно-технической революции. Мне запомнилось очень верное наблюдение Томина из Красноярска. «Я не встречал, — пишет он, — сколько-нибудь интересного и талантливого инженера, конструктора и тому подобное. Короче, физика, который бы не был прежде всего законченным поэтом по натуре.